Глава 15. Колонна едет неторопливо, вслед за фронтальным погрузчиком, прокладывающим путь, словно ледокол в арктических льдах. Погрузчик распихивает ржавеющие на шоссе машины треугольным самодельным клином, освобождая проезд. Возле крупного отдельно стоящего супермаркета колонна тормознула, и я узнал среди машин и автобусов грузовичок короба. «Так это же ребята из метро, вон и плазма там». «Кротовский, пойдем к ним, раз уж мы рядом». «Пойдем, решай. Все равно день потеряли. Чего уж теперь?» «Кротовский, признайся, ты запал на плазму?» «Да с чего бы? Это у тебя одни сиськи на уме». «Сиськи у плазмы зачетные. Вали в инвентарь, ловелас пернатый». «Так нечестно». Пернатый ловелас попытался качать права уже из инвентаря. «Как по канализации ползать я незаменим, а тут сразу в инвентарь. Я протестую. Это дискриминация по видовому признаку». Увидев меня, плазма помахала издалека, я тоже ей помахал. «Кротовский, ты это специально?» Когда я подошел ближе, плазма заулыбалась. «Что специально?» «Мы опять встретились возле магазина». «А, ну да. Где же нам еще встречаться? А вы здесь какими судьбами? Я думал, вы близко к храму не подходите». «Так мы не подходили, пока ты разнос не устроил. Третью ходку за сегодня делаем. Здесь в магазинах много полезного. А вы следили, что ли?» «Следили, Кротовский. Только не за тобой, а за зданием, которого раньше не было. У нас камера вон на том доме». «А, камера. Как ты это провернул? Все метро обсуждает». Плазма разволновалась, припоминая. «Мы видели, как за тобой следом ворвался целый рой очень сильных раптов. Кротовский, я думал, тебе конец. А через минуту ты, как ни в чем не бывало, начал вытаскивать наружу мертвые туши. Я глазам поверить не могла». «Просто повезло. Просто повезло. Ну, не совсем уж просто, но да, повезло». «Кротовский, а что в том здании? Мне жутко любопытно». «Там храм тысячи богов». «Каких богов?» «Это не важно. Важно, что все эти боги чужды вашему миру. Чужды и опасны». К нам подошел маг-воздушник с развивающейся челкой. «Не думал, что снова увижу тебя, Кротовский». «Я не думал», — пожимаю плечами. «И все же, как ты перебил таких сильных раптов?» Маг, видимо, решил докопаться до правды. «Только не надо сваливать на везение. Не поверю. Мне помогли боги». «Те боги?» — маг показал на храм. «Их там на самом деле целые тысячи». «Да, целые тысячи. И все эти боги сидят в этом храме?» «Разумеется, нет. Там только статуи. Но в храме можно выйти с богами на связь. Как в телефонной будке. Можно и так сказать. Храм — это телефонная будка для связи с богами». «Так», — маг задумчиво поскреб подбородок. «Если эти боги помогли тебе, то и нам помогут». «Не все так просто. Боги ничего не делают бескорыстно. Собственно, они не столько мне помогали, сколько сводили счеты друг с другом». «Значит, все-таки просто повезло». «Именно. Я бы на вашем месте не относился к этому иначе». «То есть ты не советуешь нам ходить в этот храм?» «Не советую. Очень не советую. Заигрывать с богами опасно. Можно навлечь очень большую беду». «Наш мир и так погибает». Мак нахмурился. «Но я тебе верю. Не поверил бы, но орка говорит то же самое, поэтому я тебе верю. Мы заканчиваем погрузку. Поедешь с нами?» «Поехали, Кротовский!» Тут же подхватила плазма. «Переночуешь у нас в метро. Обещаю тебе прием по высшему разряду. Благодаря тебе мы вывезли очень много продуктов». «А, поехали. Только не надо высшего разряда. Просто переночую». Меня засунули в кузов грузовика. Ехать пришлось, сидя на коробках. Ребята и вправду упихали товаров до предела грузоподъемности. Зато в метро встречали как героя. Люди поднимались навстречу, многие пытались пожать руку. Похоже, они изрядно подчистили поверхность на относительно безопасном берегу и испытывали нехватку продовольствия. Теперь будет полегче. При первой возможности я сбежал в стоящий на станции поезд, прошел по узкому проходу и постучал в знакомую фанерную дверь. Ответа не последовало. Постучался снова и прислушался. В каморке орка полная тишина. Свалил куда-то. Когда потянулся кулаком к двери, чтобы постучать еще раз, из соседнего купе выглянула женщина с младенчиком на руках. «Там звонок у него», — подсказала женщина. «Действительно звонок». «А что, без звонка он не слышит?» Женщина пожала плечами и скрылась в своем купе. «Ладно. Звонок так звонок». Втапливаю пальцем маленькую кнопочку, внутренне приготовившись к громкому звуку. Но звука нет. Не то что громкого, вообще никакого. Наверное, не сработало. Нажимаю на звонок еще раз и долго не отпускаю палец. Толку ноль. «Хватит резвонить!» Вдруг слышу за фанерной дверью недовольный орочий бас. «Я не глухой. Да входи уже!» Отворяю хлипкую дверь и зашагиваю. Орка такой озабоченный вид, будто я оторвал его от дела. — Спал, что ли? — Да с чего бы, — пробурчал он. — Общался с клиентом. — Значит, я не ошибся, у тебя здесь филиал. — Не совсем. Моя лавка имеет выход в этот мир. — Ну да. Припоминаю, что у гоблина тоже был прилавок на Семигорском рынке, через который он и провел меня когда-то впервые на Великий базар. И понимаю, почему сам я не услышал звонка, он звонил в другом мире. — Кротовский, ну хватит медитировать. Время — деньги, — орк многозначительно потер пальцами. — Ишь ты! Вот вроде раса совсем другая, а торгашская натура точно такая же. Усмехаюсь и вываливаю на прилавок добытые черные макры. Орк вскидывает бровь удивленно и надевает массивные очки, в которых становится похож на профессора, на клыкастого профессора. — Ну как? — Очень, очень неплохо. Не соврали, значит? — Это ты о чем? — О том, что ты прорвался к храму. Я не поверил поначалу. Орчищ оторвал взгляд от макров и перевел на меня. — Людям, знаешь ли, свойственно ошибаться. На этот раз люди не ошиблись. Я перебил весь рой возле храма. — Надеюсь, в храме ты ничего не трогал? — Только брал статую Горыныча с алтаря. — Рисковый ты парень, Кротовский. — Уж какой есть. — И то верно. Орк покладисто покивал. — Без рисковых парней хороших сделок было бы меньше. Что хочешь за макры? В прошлый раз мы практически исчерпали твой личный потенциал. Могу предложить боевые артефакты. — Не надо артефактов. Выкладываю на прилавок помповик и клинок. — Ого! Жжешь, Кротовский! Орк уважительно поджал нижнюю губу. — Поход в храм прошел успешно? — Не без пользы, как видишь. — Сразу предупреждаю. Чем выше уровень предмета, тем дороже его апгрейды. Кто бы сомневался. Не томи, орчище, что можешь предложить? — На карабин могу поставить отсроченное заклинание огня. — Поясни. — Очень просто, Кротовский. Заклятие огня активируется не в момент выстрела, а в момент проникновения в цель. Смотри, заряд пробивает защиту и входит в плоть. И только затем происходит выброс тепловой энергии, типа как при взрыве. Твой заряд будет выжигать противника изнутри. Типа кумулятивного. Почти. Только у кумулятивного направления струя огня, а у твоего будет разнонаправленная. Но эффект тот же. Выжигание мягких тканей внутренних органов гарантировано. Согласен. Еще что-то будет? — Кое-что будет. На клинок могу поставить вампиризм. Звучит как-то не очень. — Звучит не очень, зато очень помогает. — Кротовский, при таком карабине, как у тебя, клинок становится орудием последнего шанса. Если тебе приходится доставать клинок, значит, тебя конкретно прижали, так? — Так. Ну вот. А клинок будет перекачивать в тебя силу противника. Кстати, если сам будешь ранен, рана залечится очень быстро. Чем больше крови выпустишь из врага своим клинком, тем быстрее излечение. Ну, беру. Еще бы ты отказался, — усмехается орк. Но на этом все. И так с большой скидкой выходит. Скажи, еще в убыток себе сработал. Не в убыток, но с большой скидкой, — осерчал орк. Вот не надо меня выставлять вруном. Извини. Вот то-то. Орк достал из кармана что-то вроде визитной карточки и протянул. Что это? Визитная карточка. Что еще? Здесь мои координаты на Великом базаре. Сможешь меня там найти. Спасибо. Надеюсь, пригодится. Читать магические координаты умею, картограф как-никак. Я надеюсь, рисковый парень Кротовский. Распрощавшись с орком, вышел из поезда и присоединился к людям на платформе. Сегодня у них праздник, и я на этом празднике гость желанный. Меня нацелились накормить от пуза. Я сказал, что не ем помногу, но у меня есть пара проглотов. Вытащил из инвентаря ныры и Гамлета. Появление огромного волка люди восприняли стоически. Птич склевал немалый пакет орехов, а серый схомячил, наверное, целый ящик тушника. Досидев до полуночи, перенесся в обычный мир, но сразу упасть на подушку не вышло. Ожила иконка крота на рабочем столе в интерфейсе. Тут уж без вариантов, крота игнорить не полезно. Спустился в подвал и к порталу, и мысленно потянулся к жилищу покровителя. «Заходи, заходи!» — заточив меня в свою нору, крот сделал приглашающий жест, как бы предлагая устраиваться поудобней. «Не ожидал, что ты меня позовешь. Буквально же вчера встречались». «Ну, так это было вчера. А сегодня ты лихо подвинул Горыныча. Молодец, Кротовский. Я тобой доволен. Кстати, тебе никто из богов с предложением не обращался?» «Обращался. Предлагал немало кубоверов, если я перетащу его статую на алтарь. А ты?» «Отказался, само собой». «Правильно сделал, что отказался». А имя свое этот бог случайно не назвал? — Нет. — Ну, ничего, ничего. И такая инфа ценность имеет. — А зачем тебе? Твоей статуи в том пантеоне вроде нет. — Моей нет, — Крот поморщился. — На то он и пантеон, что представлен самыми сильными богами. Но тем ценнее любые сведения про верховных. На их уровне любой чих имеет далеко идущие последствия. — Понимаю. Даже на уровне глав государств шпионы охотятся за любыми, казалось бы, самыми незначительными мелочами. А тут верховные боги. Не удивлюсь, если Крот задорого загонит сведения про свару в пантеоне. — Вот и молодец, что понимаешь. Крот сложил пальцы в щепотку с явным намерением выкинуть меня из своей норы, но замер с ехидной усмешкой. — Кротовский, я тебя не узнаю. Сейчас ты должен задать мучающий тебя вопрос. — Какой вопрос? — Не разочаровывай меня. — Слушай, Крот, я устал как собака. Может, подскажешь? — Ты передвинул статую Горыныча и... Ты должен задаться вопросом. — А, точно. Баклажан как-то связан с Горынычем. Я имею в виду откатчик времени, который Белкину украл. — Я понял, кто такой Баклажан, — Крот хмыкнул. — Вопрос не совсем тот, но... — Ладно, расскажу. Особой тайны в этом нет. Это довольно старая раса синекожих существ и довольно странная раса. Эти баклажаны, как ты их называешь, почти не развились технологически, даже не освоили простейших орудий, даже одежды никакой не носят. Типа как снежные человеки. Типа того. Зато эти баклажаны научились использовать накатывающую силу времени. Чего не научились? Ну, представь временной поток. Ну, представил, отвечаю не очень уверенно. Ну вот, баклажаны не плывут в этом потоке, как все остальные существа Вселенной, а скользят на волне времени, словно серфингисты. А что это им дает? То, что они опережают остальных. Это дает определенные преимущества. Для нас с тобой неизвестное будущее, для них уже настоящее или даже прошедшее. Согласен. Преимущества не слабые, сам убедился. Ну, а как это связывает их с Горынычем? Вот этого я не знаю. Возможно, у них общие цели. Общие цели у баклажанов с Горынычем? Ага. Это какие? Но все стремятся к вершине мирового древа. Знаешь, Крот, чем дальше ты объясняешь, тем меньше я понимаю. С какого перепуга все стремятся к вершине мирового древа? Там медом намазано? Можно и так сказать, усмехается Крот. Там самые легкие райские миры. Все хотят попасть в рай, не только люди. Баклажаны и боги не исключение. Так, ты мне скажи, баклажаны в сговоре с Горынычем? Возможно. И какой практический вывод я могу из этого сделать? Вывод очень простой, Кротовский. Мог и сам догадаться. Недостаточно просто убрать статую Горыныча с алтаря. Надо поставить храм на нейтралку. Крот, объясни толком. Ты должен еще раз прийти в храм и провести обряд, закрывающий доступ к алтарю. Так, а почему мне этого еще в храме другие боги не посоветовали? Они вроде в этом заинтересованы. Боги жадные. Любой храм приносит им очки веры. Ну, блин, нормально. Ты хочешь, чтобы меня возненавидели все боги пантеона? Ой, да ладно. Крот отмахнулся и сморщился. Я не предлагаю уничтожать храм. Просто заблокируешь на неопределенное время. Ну, хорошо, что я должен сделать? Тебе понадобится черный макар. Не обязательно, очень крупный. Положи его на алтарь и провозгласи временный нейтралитет храма. Понял, сделаю. На этот раз не стал сдерживаться, щелкнул пальцами, как кастаньетами. Громко так, гад, щелкнул. Меня из его норы будто ветром сдуло. Шутник, блин. Добрался до спальни, перед тем, как упасть лицом на подушку, отключил звук на мобиле. До утра потерпят. Как ни странно, за ночь ничего страшного не случилось. Мне дали спокойно проснуться, спокойно умыться и даже спокойно позавтракать без нервотрепки. Зато после завтрака Анюта пришла в кабинет с финансовым отчетом. Не представлял, что на подготовку к войне требуется такая прорва денег. А ведь война еще не началась. Сережка, даже с учетом того, что патроны мы изготавливаем на своем производстве, закупка всего необходимого съедает слишком много средств. Мы так разоримся. Что делать? А что тут делать? Останавливать производство нельзя. И тульские карабины надо еще докупать. Их нужны не сотни, а тысячи. Да где мы столько денег возьмем? Анюта выудила из папочки листок с расчетами. Наши расходы существенно превышают доходы. Пришлось запустить руку в резервы, но резервы тоже не бесконечные. Понятно, что они бесконечные. Идеи есть? Можно попробовать занять у купечества. Поговори с Милой. Она как раз в приемной дожидается, ждет согласования по речному казино. Зови Милу, вздыхаю. Но что-то я сильно сомневаюсь, что Мила даст денег на войну. Когда появляется Мила, ее рыжая грива сразу становится центром внимания и чуть не центром мироздания, как ночной костер в степи во время привала. Волей-неволей все взгляды сосредотачиваются на источнике тепла и света. Анюте пришлось двигаться вместе со стулом. Мне пришлось выходить из-за стола, чтобы встретить, чмокнуть в подставленную щечку, садить, предложить чай, кофе. «Коротовский», — заговорила Мила, устроившись, — «долго ты собираешься меня мурыжить бюрократическими проволочками?» «Мила, помилуй, даже в мыслях не было. А почему до сих пор нет согласований по участку?» Мила очень артистично изобразила страдания человека, обделенного судьбой. Умница Анюта тут же достала из папочки пакет документов. «Все уже согласовано, вот и вот. Место самое лучшее, удобное, пологий склон, живописный берег. Другое дело», — Мила благосклонно улыбнулась. «Картовский, вкладываемся 50/50, как договаривались». «Разумеется, уговор дороже денег. Кстати, о деньгах. Мила, ты сможешь дать денег в долг?» «Сколько?» Мила мгновенно перестала играть и сделала серьезной. 2 миллиона», — вместо меня ответила Анюта. «Ого, что хоть за предприятие?» «Не на предприятие, нам нужно на оборону». «Ну, знаешь, Картовский, вот зачем ты так со мной поступаешь? Посуди сам. Я должна буду звонить папеньке, просить просто так 2 миллиона для Картовского». «Ну, как-то так я это и представляю». «Ты неверную картину себе представляешь. Купец первой гильдии не может давать деньги просто так. Ты же папеньке не родственник, не зять, в конце концов». Мы с Анютой вытаращились на Милу. Мы оба знаем, что при всем ее внешнем напускном легкомыслии Мила не относится к людям, способным ляпнуть, не подумавши. 100% уверен, заявка на зятя согласована с самим купчиной. «Кротовский?» Мила сделала вид, будто готова потерять терпение. «Что замер, как соляной столб? Скажи что-нибудь».